В глазах вдруг помутилось, я соскользнул с кресла и бухнулся на пол. Старик присел рядом и без особых церемоний разжал мою челюсть клинком перочинного ножа. Вынув из мусоленной и промокшей от слюны комок, он выпрямился и с раздражением выкинул его в дальний угол. «Зачем вы это сделали, Виконт?» – с досадой спросил Сиятельный, нервно пройдясь по комнате. Онемение понемногу отступило, и я прохрипел. «Без меня не расшифровать». «Бросьте», – отмахнулся старик. «У вас даже не было всего шифра». И он с нескрываемым превосходством добавил. «А у меня есть». Я оторвал голову от пола, пригляделся и с нескрываемым удивлением обнаружил, что Сиятельный неведомым образом раздобыл копию не только моей карточки, но и ее оторванной части. «У вас нет книги», – выдал я тогда и попытался подняться с пола. «В самом деле...» – ухмыльнулся старик и взял с кресла оставленный там лепреконом томик приключений Алисы в Стране Чудес. «Сдается мне, все же есть». Сиятельный уселся в кресло, выложил на широкий подлокотник оба фотоснимка и принялся листать любимую книгу мамы, поочередно выписывая что-то из нее в свой блокнот. «Вы крайне самонадеянный молодой человек, Виконт», – бормотал он между делом себе под нос. «Видно, пошли в деда. Эмиль отличался изрядной взбалмошностью, вечно витал в облаках и строил прожекты. Он дополнял брата, но без него ничего собой не представлял. Заурядная личность, склонная к необдуманным авантюрам». Я осторожно наполнил легкие воздухом и позволил себе неудобный вопрос. «Что же всех вас так заботят секреты этого ничтожества?» «Ничтожество? Вовсе нет», – возразил старик. «Он был по-своему неплохим человеком, душой компании и любимцем женщин. Бездарным он не был, всего лишь непредусмотрительным. В карты играл замечательно». Но продумывать партию на несколько ходов вперед не умел. Это его изгубило. «Свой секрет он запрятал просто отлично». «Это не его секрет», – рявкнул вдруг Сиятельный. «Это наш секрет. Наш общий. Эмиль шантажировал нас, втянул в свою нелепую интригу, подставил под удар. Все последние годы мы жили с зависшим над шеей топором, но теперь все закончится. Теперь все закончится!» «Все закончится? Боюсь, что так. Досадно. Умирать не хотелось ни капельки». «Крепко он держал вас за причиндалы», – усмехнулся я, желая хоть немного отвлечь Сиятельного и потянуть время, но тот вдруг вскочил с кресла и в недоумении уставился на запись в блокноте. «Этого не может быть!» – прошипел он, побелев, словно мел. «Этого просто не может быть! Немыслимо!» Старик подошел к столу, налил себе воды из графина, выпил, прошелся по комнате, вытирая платочком вспотевшее лицо. «Не может быть!» – упрямо твердил Сиятельный, старее буквально на глазах. «Чертов недоумок!» – выругался он, пошарил по карманам брошенного на кровать пиджака, достал из него коробок спичек и запалил фотокарточки. «Гореть тебе в аду, Эмиль! Гореть в аду!» Взгляд бесцветных глаз Сиятельного остановился на мне, и, не желая подыхать на коленях, я поднялся с пола и навалился на спинку стула, не в силах сделать и шага. Старик с неприятной улыбкой вытянул вперед пустую руку и сжал кулак. Я вздрогнул, ожидая хлесткой боли, но нет. Боль навалилась медленно, давая прочувствовать каждый свой укол, каждую искру. «Зря Эмиль все это затеял», – выдохнул Сиятельный, который выглядел теперь немногим лучше меня. А я был откровенно плох. В глазах потемнело, ноги подгибались. Пришлось ухватиться за спинку стула, чтобы вновь не повалиться на четвереньки. В дверях возникла фигура лепрекона. Он посмотрел на меня с нескрываемым недоумением, покрутил пальцем у виска и скрылся из виду. «Сердце», – промолвил старик. «Ваше сердце больше не бьется, Виконт». И наступила тишина. Смолкли все звуки, стук дождя по крыше, раскаты грома, шорох ветвей по ставням и дребезжанье оконных стекол. Звуки умерли. Но по недоуменному виду сиятельного я вдруг понял, что странное наваждение захватило и его. «А не износилось ли ваше сердце?» – прошипел я и на одном, возможно, последнем дыхании произнес. «Только посмотрите на себя. Бледный, вспотевший, с одышкой и учащенным сердцебиением. Боитесь умереть от сердечного приступа? Умереть, так и не добившись своего?» Старик боялся. Не пришлось даже толком разжигать этот страх своим талантом. Хватило одного глубочайшего разочарования. Сиятельный упал на колени, потом медленно подался вперед и ничком повалился на пол. Меня передернула новая судорога. Грудь пронзила боль, несравнимая с прежними приступами. Возникло ощущение, будто сердце выворачивают наизнанку. И все же после немыслимо долгой паузы оно вновь принялось биться. Вновь стало разгонять по жилам кровь. Вот только звуки окружающего мира так и не вернулись. Лишь доносились с улицы глухие удары и непонятный треск. Я выглянул в окно и в первый момент решил, будто схожу с ума. Через высокую ограду одна за другой перебирались черные тени. Беззвучно сверкнула молния, разорвала ночной мрак, и только тогда удалось разобрать проникших на территорию усадьбы злоумышленников. С головы до ног их неестественно худые тела туго обвивали черные ленты бинтов. Неужели мумии? Наверняка я этого не знал, зато прекрасно знал, с какой целью заявились в имение эти жуткие неупокоенные. Проклятье! По мою душу пожаловал Лазарь! Сбросить оцепенение заставил удар во входную дверь. К этому времени бежавшие от ограды мумии уже проскочили мертвый сад и принялись карабкаться по стенам, но окна первого этажа были забраны железными решетками, а второй этаж пустовал долгие годы. Там окна закрывали прочные ставни. Не теряя времени, я захлопнул ставни и бросился на выход. Подбежал к лестнице и едва не покатился по ступенькам, налетев на лепрекона, который деловито тащил на чердак какую-то увесистую коробку. Я проскочил мимо, потом сообразил, что коротышка умыкнул из каретного сарая ящик с ручными гранатами, но гоняться за ним не стал и сбежал на первый этаж. Как ни странно, Теодор уже пришел в себя и с недоумением отряхивал перепачканный пылью сюртук. «Виконт?» – встрепенулся он при моем появлении. «Ружье!» – рявкнул я. «На нас напали!» Сам заскочил в прихожую, придвинул к входной двери шкаф, схватил холщовую сумку с зажигательными гранатами и рванул на кухню. Елизавета Мария, как и прежде, тряслась в конвульсиях. Я опустился рядом с ней и попытался распалить в девушке подспудный страх беспомощности и полной зависимости от чужой воли. А потом попросту отвесил хлесткую пощечину. «Да очнись же ты! Очнись!» Елизавета Мария несколько раз моргнула, и ее водянисто-прозрачные глаза загорелись тусклым сиянием. Я скомандовал «За мной!» и рванул в каретный сарай, благо попасть туда можно было напрямую из дома. «Что происходит?» – крикнула девушка, нагнав меня в коридоре. «Что за игры?» «Нападение!» – откликнулся я, вскрыл ящик с ручным пулеметом Мадсена и взвалил на плечо эту увесистую бандуру. «Патроны бери и пистолеты!» «На кой черт они сдались?» – огрызнулась Елизавета Мария. «Быстро!» Елизавета Мария гневно сверкнула глазами, но перечить не стала. Она сунула в подсумок к рожкам для ручного пулемета оба загодя заряженных мной маузера и схватила самозарядный карабин с примкнутым магазином. «Доволен? Бегом!» Мы вернулись в дом, и тотчас где-то наверху послышался звон разбитого стекла и приглушенный грохот. «Ставни!» – охнул я, сообразив, что на третьем этаже, помимо моей, была еще одна жилая комната. «Спальня Елизаветы Марии. Ты не закрывала ставень?» «С какой стати?» – удивилась девушка в ответ. «Дьявольщина! Мумии проникли в дом, и весь мой план обороны отправился псу под хвост!» Со стороны прихожей доносились все более резкие и отчетливые удары во входную дверь. Но теперь опасность грозила нам еще и с верхних этажей. В гостиную, решил я и побежал по коридору, сгибаясь от тяжести ручного пулемета. Черную фигуру я просто не заметил. Она возникла из ниоткуда, протягивая неестественно худые руки, замотанные лентами темных бинтов, и в тот же миг отлетела прочь с разможженной головой. Елизавета Мария ударила самозарядным карабином с такой силой, что приклад разломился на куски. Брызнула на стены бурая кровь, запахла тухлятиной. Вторая мумия перескочила через поверженную товарку и бросилась на девушку, потерявшую после столь мощного замаха равновесие. Но суккуб успела выпрямиться и стремительным выпадом воткнула ствол винтовки в выпученный глаз неупокоенного, а когда нежить ухватилась обеими руками за цевьё, не стала высвобождать оружие, вместо этого потянула спуск. Приглушенно хлопнул выстрел, и затылок мумии просто снесло. «Быстрее!» – поторопил я девушку, перескочил через труп с разбитой головой и поспешил в гостиную. Елизавета Мария выбросила изувеченный карабин и припустила следом. С лестницы на нас ринулась третья мумия, и сразу из бокового коридора оглушительно грохнул выстрел. Заряд картечи сбил неупокоенного с ног. Он еще только вставал на четвереньки, когда Теодор приблизился, приставил ствол охотничьей двустволки к затянутому бинтами лицу и спустил курок. Голова нежити разлетелась на куски, а дворецкий переломил охотничье ружье и достал из кармана сюртука пару новых патронов столь спокойно, словно охотился на вальдшнепов. «Теодор!» – рявкнул я. «За мной!» Заскочив в гостиную, я разложил сошки и выставил пулемет у двери, из которой простреливалась вся прихожая и ведущий в нее коридор. Забрал у Елизаветы Марии подсумок и дрожащими руками воткнул в оружие рожок. «Держите вторую дверь», – приказал компаньонам. Девушка немедленно снялась со стены приглянувшуюся ей саблю. Невозмутимый, словно сама смерть, дворецкий встал напротив прохода с ружьем в руках. Послышались быстрые шаги. Теодор упер приклад двустволки в плечо и выстрелил раз, другой, а затем быстро отступил в сторону, освобождая место суккубу. Ворвавшаяся в гостиную мумия напоролась на саблю, враз растеряла всю свою прыть, следующий удар боковой и с оттягом легко раскроил ей голову. А потом мне стало не до того. Вылетела входная дверь, и в дом хлынула лавина черных фигур. К этому времени я, обложившись запасными рожками, уже распластался за пулеметом, поэтому сразу открыл стрельбу расчетливыми в 2-3 патрона очередями. Оружие дергалось, приклад больно легался в плечо, разлетались по полу гильзы, и я уверенно расстреливал рвавшуюся с улицы нежить. Пули кромсали тела, хлестала во все стороны водянистая кровь, летели ошметки гниющей плоти, и все же мумии продолжали наступать. Сменив рожок на новый, я последовал примеру дворецкого и стал стрелять по головам. Отдача кидала ствол, пули то и дело уходили выше, но когда попадали в цель, то легко прошивали сразу несколько тел. Коридор превратился в мясорубку, атака мертвецов захлебнулась. Рискнув оторваться от пулемета, я с облегчением убедился, что Теодор и Елизавета Мария отбили нападение. Девушка вытирала саблю чехлом от кресла, дворецкий выставил на каминную полку оставшиеся у него патроны к охотничьему ружью, всего 4 штуки, и перезаряжал двустволку. Комнату затянули клубы пороховой гари, всюду пестрели бурые потеки крови и валялись отрубленные конечности. А в дверях громоздилось сразу несколько изувеченных мумий. «С тобой не соскучишься, Лео», – рассмеялась Елизавета Мария. «Ты отличаешься удивительным талантом заводить друзей». Я не нашелся, что ответить, а потом на улице грохнул взрыв и стало не до упражнений в остроумии. Подскочил к окну и обомлел. Пока мумии отвлекали наше внимание, через распахнутые ворота во двор ввалилась целая толпа замотанных в разномастные тряпки мертвецов. Эти неупокоенные уже не были быстрыми и ловкими, а глаза не светились призрачным огнем, но их было много. Слишком много. Через сад продвигалась целая армия. Полсотни так точно. На моих глазах сброшенная с крыши граната упала в толпу. Послышался новый взрыв. Пять неупокоенных раскидало ударной волной, других посекло осколками. Но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить присланную Лазарем нечисть. «Держите двери!» – крикнул я компаньонам. Подскочил к пулемету и охнул, ухватив его за ствол. С проклятием отдернул руку от раскаленной стали, перетащил оружие к окну, разложил сошки и открыл стрельбу по шагавшим через сад мертвецам. Пулеметные очереди скашивали неупокоенных. Одна за другой рванули еще три гранаты, а когда покойники начали подступать вплотную к дому, я просунул через решетку руку с зажигательным зарядом, размахнулся и отбросил алюминиевый цилиндр подальше от особняка. Расплескалось белое пламя, десяток неупокоенных занялись огнем, и сразу почудилось в темноте слишком быстрое и резкое для обычных мертвецов движение. Я метнул в ту сторону вторую зажигательную гранату и снова взялся за пулемет. Лепрекон поддержал меня с крыши, а Теодор отошел от двери к окну и деловито разрядил двустволку входящих мертвецов, уже добравшихся до крыльца. Картечь сбила тех со ступеней, но прежде чем дворецкий перезарядил ружье, в дом успело проникнуть несколько неупокоенных. Я в сердцах выругался и выбросил на улицу третий зажигательный заряд с белым фосфором. Вспышка белого пламени раскидала ковылявших к входной двери мертвецов, и Елизавета Мария спокойно отметила: «Это последнее». Тогда я вооружился маузерами, взяв по пистолету в каждую руку, скомандовал: «За мной!» и вышел в коридор. Навстречу попалось четверо проникших в дом неупокоенных, но я даже не замедлил шага. Просто вскинул пистолеты и открыл огонь с обеих рук, целя по головам. Неповоротливые мертвецы на короткой дистанции представляли собой отличные мишени даже для не очень искусного стрелка вроде меня. Поэтому зачистка коридора заняла считанные мгновения. А потом мы выскочили на улицу. Сначала я с маузером и зажигательной гранатой, а затем вооруженный двустволкой Теодор и последней Елизавета Мария, вся в крови с ног до головы. Зрелище открылось крайне неприглядное. Всюду во дворе валялись неподвижные тела, нестерпимо воняло горелой плотью. Многие неупокоенные оказались сильно обожжены зажигательными снарядами и посечены осколками. Меня замутило. «Кто-то ограбил морг», – решила Елизавета Мария, озираясь по сторонам. «И все это ради нас? Это даже льстит». «Не ради нас, ради меня», – поправил я суккуба без всякого бахвальства, просто констатируя факт. Лазарю был нужен я и никто другой. «Надо проверить здесь все», – устало произнес Теодор. «Кто-то мог уцелеть». «Вряд ли», – покачал я головой и убрал последний зажигательный снаряд в свисавшую с шеи котомку. Лазарь сбежал. Сбежал и не применит повторить свою попытку. Это пугало. С крыши вдруг послышалось хриплое «Эй!». Я запрокинул голову, высматривая лепрекона, а в следующий миг из темноты выпрыгнул Лазарь. Он просто соткался из мрака дождливого вечера и неминуемо свернул бы мне шею, не окажись у него на пути Елизавета Мария. Ловко крутанув саблей, она встретила вампира мощным боковым ударом и в тот же миг отлетела прочь, сбитая с ног ничуть не менее сильным и куда более стремительным тычком. Вскидывая маузер, я начал разворачиваться к вампиру, но прежде чем успел выстрелить, пистолет вырвало из руки. Лазарь замахнулся, намереваясь добить меня, и Теодор выстрелил дублетом, враз отшвырнув вампира на пару шагов назад. Выхватив из-под сумка зажигательную гранату, я метнул ее в кровососа и попытался придавить своим талантом сиятельного. Но Лазарь даже не заметил моих потуг воздействовать на его сознание. Резким расчетливым ударом он отбил алюминиевый цилиндр прочь. Зажигательный заряд кувыркнулся в воздухе, упал в зарослях мертвых черных кустов и расплескался там ослепительным взрывом белого фосфора. Мой последний зажигательный заряд сгорел впустую. Жутко обожженную физиономию вампира искривила самодовольная улыбка. Страшные рубцы на щеке треснули и заструились сукровицей. «Время расплаты», – прохрипел Лазарь, и двинулся вперед, попутно небрежным ударом сбив с ног поднимавшуюся с земли Елизавету Марию. «У нас вся ночь впереди, сиятельный». Я в испуге попятился, а Теодор напротив шагнул вперед и даже успел замахнуться разряженной двустволкой, прежде чем вампир мощным ударом повалил его, голой рукой проломил грудину и под треск ребер вырвал сердце. «Обожаю!» – прорычал он, стискивая кулак, а потом вдруг вонзился в сердце зубами и выхватил из него изрядный кусок. «Но ты так легко не отделаешься!» По изуродованному лицу Лазаря текла собственная кровь вперемешку с кровью Теодора. Оно и лицом-то уже не было, окончательно превратившись в демоническую маску. Ногти заострились. Из-под изуродованных ожогом губ полезли тонкие иглы клыков. Я попятился, лихорадочно выискивая в сознании подходящий к случаю страх, но хоть мой талант сиятельного и был способен превратить давно истлевшее сердце живого мертвеца в сочащийся кровью кусок свежего мяса, человеку просто не под силу напугать того, кто изнывает от нетерпения выпотрошить его и удавить собственными кишками. А вампир хотел именно этого. Отшвырнув сердце Теодора, он шагнул ко мне и, ослепленный ненавистью, не заметил, как позади него возник безволосый коротышка. В один миг лепрекон подскочил к Лазарю, сунул ему за пояс перепачканный в грязи алюминиевый цилиндр и проворно отбежал на безопасное расстояние. Лазарь взвился на месте, как ужаленный, и сунул руку в штаны, но прежде чем успел вытащить зажигательный снаряд, сработал детонатор, и яростно полыхнул белый фосфор. Мощный взрыв разорвал вампира надвое, жгучее пламя охватило его с ног до головы, прожигая кожу, мышцы и мясо до самых костей, не оставляя после себя буквально ничего. И сразу схлынуло отгородившее особняк от остального мира беззвучие. Вновь начали доноситься раскаты грома и свист ветра. «Драть! Разметала!» – восхищенно присвистнул лепрекон, наблюдая за конвульсиями издыхающего кровососа. «Чистый фейерверк!» Я с непередаваемым облегчением перевел дух и спросил. «В канаве отыскал?» «Хозяйственный, драть!» – гордо заявил в ответ коротышка и скрылся в доме. Я остался во дворе один. Первым делом поднял с земли вырванный из руки пистолет и прошел по заваленному покойниками саду, черному, мокрому, с проплешинами сгоревших кустов и расщепленными осколками деревьями, но признаков жизни, не жизни, там никто не подавал. Все небрежно замотанные в грязные тряпки на манер египетских мумий покойники неподвижно распластались на земле, кое-где между бинтов проглядывала покрытая трупными пятнами кожа. Лазарь был не слишком разборчив, создавая свою армию мертвых. Через сад я прошел к распахнутым настежь воротам, закрыл их и вернулся к особняку, не зная, как быть дальше. Проверить для начала дом или сперва заняться своими изувеченными компаньонами? И стоит ли вообще заниматься Елизаветой Марией? Та оказалась жива. Мастерский удар Лазаря повредил дыхательную трахею и позвоночник, и теперь суккуб могла лишь следить за мной взглядом. Оно и к лучшему, решил я. Но тут Елизавета Мария захрипела, приподнялась на одном локте и ухватила меня за руку. «Какого дьявола это было?» – хрипло выдохнула она. «Вампир», – ответил я с некоторым даже разочарованием. «Невероятно!» – просипела Елизавета Мария, отпустила меня и повалилась на спину. Грудь девушки часто-часто вздымалась, словно она никак не могла отдышаться. Оставив ее, я сунул маузер в пустую котомку, отыскал сердце Теодора с явственными следами зубов Лазаря и вернул его в развороченную грудину дворецкого. Никакой необходимости в этом не было, просто это показалось мне правильным. Смежив веки, я восстановил в памяти прижизненный образ слуги и не успел еще толком дотянуться до его страхов, как под ладонью дрогнула грудь Теодора, и пальцы уловили лихорадочное сердцебиение. Дворецкий вернулся к жизни. Не воскрес, просто перестал быть окончательно и бесповоротно мертвым. «Благодарю, виконт», – – прошептал он. Я открыл глаза и с удивлением увидел, что в густых волосах Теодора появилась седина. А лицо его заметно постарело и осунулось, словно две смерти за день отняли изрядную часть его жизненных сил. «Лео!» – окликнула меня вдруг Елизавета Мария, которая размотала бинты с простреленной головы ближайшего мертвеца и с брезгливым любопытством разглядывала вырезанный посреди лба символ. Я приблизился, присмотрелся и сразу почувствовал легкую тошноту. «Черная магия?» – предположил, отворачиваясь в сторону. «Чернее не бывает», – подтвердила девушка. «Хоть в этом повезло». «В каком смысле повезло?» – удивился я. «Лео», – оглянулась Елизавета Мария. «Скажи, куда ты собирался деть полсотни гниющих трупов? На ледник столько просто не поместится». «Придется вывести за город». «Не придется», – покачала головой девушка. «Эти чары выжили покойников досуха. На солнце они просто истлеют». «На солнце?» – рассмеялся я и потер лицо, размазывая по нему грязь и капли дождя. «Надвигается шторм!» «Неважно», – отмахнулась Елизавета Мария. «За несколько дней под открытым небом от них останутся одни лишь кости». Я кивнул, принимая услышанное к сведению. «Меня больше беспокоит вампир», – произнес после этого. «Как думаешь, он не вернется к жизни?» «Никогда не сталкивалась ни с кем из этой братьи», – ответила девушка. Подошла к обгорелым останкам Лазаря и спросила. «Чем ты его подпалил?» «Было чем», – поморщился я. «Так стоит его опасаться или нет?» Девушка присмотрелась к останкам и покачала головой. «Сдается мне, ты его прикончил». «Отлично», – обрадовался я и крикнул дворецкому. «Теодор, вытаскивай покойников на улицу». После этого позвал Елизавету Марию. «Идем в дом». «Не собираешься помогать Теодору с телами?» – озадачилась суккуб, когда мы подошли к лестнице и начали подниматься на третий этаж. «Кое-кого все же придется оттащить на ледник», – сообщил я. И провел девушку в спальню, где на полу лежал мертвый сиятельный. Старик замер в неестественной позе. Судорожно стиснутые пальцы сжимали краешек ковра. «Я помню его», – вскинулась вдруг Елизавета Мария. «Старый хрыч появился перед тем, как мне сделалось дурно». «Это был его талант», – пояснил я, и без сил повалился в кресло. Почувствовав некую неправильность, вытащил из-под себя записную книжку сиятельного и в немом изумлении уставился на неровные буковки, которые складывались в нечто невообразимое. «Лой и Ко, Тюрих. 10 миллионов франков в депозитах на предъявителя. Для истребования».